Глава 4. Предложение для этого авантюриста. С возвращением, хозяин. Очень знакомая белая комната. Когда я открыл глаза, меня радостно приветствовала Эрисама. Вижу, вы в хорошем настроении, Эрисама. Ты уже привык попадать сюда, и потому не будет никакого чувства новизны, если я не сделаю чего-нибудь необычного, как сейчас, верно? Хотя прости, это было неуважительно по отношению к твоей смерти, сказала Эрисама и усмехнулась. А сделайте это еще раз. Будет немного странно слышать это от той, кто это начал, но не собираюсь. В роли шефа она намного сговорчивее. Так, что произошло с остальными после того, как Сирена убила меня? В порыве ярости Даркнесс ударила Сирену со всей силы, и сейчас они без сознания. Сэмпай занята твоим воскрешением, а Магумин-сан ухаживает за Даркнесс и связывает генерала короля демонов. Может быть спокоен, с ними все хорошо. После слов Эрисама я облегченно вздохнул. Значит, когда Аква закончит с моим воскрешением, настанет пора действовать мне. Если честно, возврат к первому уровню – довольно большая цена для меня, но это лучший способ лишить Сирену сил. Я раздумывал и о других способах разобраться с нею, но это единственный, который я могу осуществить лично. Ощущая, как из меня так и сочится напряжение, я сел и сжал руками колени. Все же давненько я не умирал. Этот безрассудный мир безжалостен к слабым. Этого следовало ожидать. Неужели я ничего не могу с этим поделать? То, как легко и быстро меня убили, погрузило меня в депрессию. Не могу радоваться тому, что привык к собственной смерти. Эрис сама с улыбкой смотрела на меня, не говоря ни слова. Один вид того, как она стоит в центре комнаты со сложенными ладонями, почему-то действовал на меня успокаивающе. Словно меня вдруг освободили от всех моих переживаний. Хотелось лишь одного. Остаться здесь. Я вспомнил причину, по которой оказался в этом месте. Почему я должен сражаться с генералами короля демонов? Почему с самого прихода в этот мир на моем пути встречаются только непомерно сильные враги? Даже теперь, когда я стал богат и вроде бы обеспечил себе безбедную жизнь, мне все еще предстоит разбираться с дочерью короля демонов, планирующей атаку на столицу. И это если не считать тот отряд, что скоро нападет на Аксель. Эх, ну и Марокко. Возможно, это все от того, что я умер, но у меня никак не получается избавиться от этого гнетущего чувства. И все же, я должен вернуться. Единственный, кто знает о планах дочери короля демонов атаковать столицу и надвигающемся на Аксель отряде врагов, это я. А теперь мне еще и предстоит вернуться к первому уровню на пару с Сиреной. Думая о том, что меня ждет, я мог лишь вздохнуть. Слыша мои вздохи, Эрис сама обеспокоилась. «Ты в порядке?» «Хотя какой там порядок? Ты ведь только что умер!» Эрис сама присела передо мной, так что наши взгляды оказались на одном уровне, и с волнением посмотрела мне в глаза. «Шеф такая милая и добрая. Может, уйдешь с должности богини и сбежишь со мной в какой-нибудь отдаленный мир?» «Но ты ведь встречаешься с Магумин-сан. Если будешь прилагать такую богине, когда у самого уже есть девушка, тебя поразит божья кара, ты в курсе?» «Точно, Магумин!» «Эрис сама!» Вы ведь не предпринимаете ничего необычного, когда мы с Магумин уже готовы пересечь черту? Например, из-за того, что втайне влюблены в меня. Просто нам всякий раз что-то мешает. Конечно нет! С какой стати мне заниматься такими глупостями? А? Что это за взгляд такой? Ты что, мне не веришь? Мне было достаточно лишь понаблюдать за реакцией Рисама на мое подшучивание, чтобы почувствовать, как в моем сердце и душу проникает ее любовь и забота. Казума-сан, Казума-сан! «Я закончила, можешь возвращаться!» И надо же, чтоб именно сейчас, в этот наполненный покоем миг, раздался голос беспокойной богини. Мне пока не хотелось возвращаться в этот абсурдный мир, потому я спрятал лицо в колени и заткнул уши. Сэмпай зовет тебя. Я понимаю, что ты чувствуешь, но...» Похоже, мои попытки сбежать от реальности немного беспокоили Эрис сама. «Когда я вспоминаю все свои смерти, это вгоняет меня в депрессию. А как подумаю, что могу снова умереть?» Так все желание возвращаться пропадает. Может, переродиться и начать жизнь сначала? Не такая уж плохая мысль. Это... Ну, думаю, это естественно. Обычно и одна смерть – это серьезный шок. Хотя до сих пор Казума-сан умирал относительно быстро и безболезненно. Потому шок должен быть минимальным. Эрис сама на мгновение задумалась, но вскоре снова тепло мне улыбнулась. Но в этом мире тебе удалось найти себе замечательных товарищей и создать с ними множество приятных воспоминаний, не так ли? Разве у тебя не осталось дел, которые необходимо завершить? Ну же, попытайся вспомнить те счастливые дни. И я начал вспоминать. Тяжелая жизнь в конюшнях вместе с Аквой, когда мы только попали в этот мир. Неподъемные долги, которые на меня навесили ни за что ни про что. Товарищи, умеющие только создавать проблемы и постоянное разгребание за ними бардака. Город, полный разных чудиков. И как результат всего этого, мои постоянные смерти. Еще не стоит забывать о том моменте, что я до сих пор не пересек черту, хоть и наладил прекрасные отношения со своими спутницами. Мне еще больше захотелось переродиться. А? Может попросить переродиться котом в доме какого-нибудь богача, там, на земле? Тогда я бы мог круглыми сутками только есть и спать. Казума-сан, скорее возвращайся, скорее! Снова нарушил наше спокойствие раздражающий голос Аквы. Я очень старался. Правда, я всего себя отдавал. Но даже если я вернусь, то наверняка скоро снова умру. Я решил переродиться, остальное оставляю на вас. Передай это остальным и пожелай от меня всех благ. А? Услышав мой никому конкретно не обращенный возглас, Эрис изумленно воскликнула, но тут же замолчала. И тогда... Этот тип опять несет какой-то бред. Хватит уже придуриваться. Почему ты каждый раз говоришь одно и то же? Тебе так нравится доставлять мне проблемы? Ты совсем дурак? Совсем, да? Вот потому-то ты оказался на побегушках у этой жрицы. Разорвал тишину пронзительный голос Аквы. А, это ты прекрати придуриваться. Ради кого я, по-твоему, нарвался на драку с генералом короля демонов? Чтоб ты знал, я продолжал сражаться с ней втайне от всех, лишь бы защитить этот город. И в итоге мне промыли мозги. А? Магумин, подожди. Ты что задумала, а? Эй. Я на этот трюк больше не куплюсь. Можешь прикалываться над моим телом, как тебе угодно. Вот если начнете в слезах умолять меня вернуться... Магумин, ты что? Нет, подожди, что ты делаешь? Казума-сан, Казума-сан, быстрее возвращайся, если не поторопишься. Меня так просто не одурачить. Что бы вы ни делали с моим трупом, да, такие штучки на мне больше не... Казума-сан, Магумин! Она говорит что-то про забрать твой первый раз и делает кое-что невообразимое. И вообще, Магумин, нельзя устраивать такое на улице, да еще и средь бела дня. Теперь они меня пошлостями выманить пытаются. При виде того, как я начал беспокойно ерзать на месте, выражение лица Эрис-сама почему-то стало куда более холодным. Что же делать? Если сейчас не вернусь, то потеряю шанс вступить во взрослую жизнь. И в то же время, если вернусь, то меня просто обсмеют как недотёпу, который пошел на поводу у Магумин. Но ведь... Эй, Магумин, я не думаю, что настолько большая вещь подойдет для его первого раза. Казума-сан, ты его порвешь, точно говорю, порвешь. Эй, вы что имеете в виду под первым разом? Магумин, так нельзя, это же еда. Нельзя так с едой поступать, это грех. А ну прекрати! Аква, я сейчас буду, останови ее! А, Магумин, нельзя так делать! Он сказал, что сейчас вернется, быстрее натягивай штаны его обратно! Я вскочил с места. В общем, Эрис сама, меня ждут неотложные дела, так что позвольте откланяться. Передо мной тут же возникли врата. Я поспешил вперед и распахнул их. А, да, счастливой дороги. Нет, подожди, Казума-сан. Прости, что задерживаюсь, когда ты так торопишься, но я должна сказать тебе кое-что важное. Что, прямо сейчас? У нас же была целая куча времени, почему вы до сих пор молчали? Просто навестите меня в роли шефа, тогда расскажете. Магумин, почему в такие моменты ты начинаешь поступать так отвратительно? Я же говорю, он сейчас вернется, быстрее избавься от улик. Я на мгновение обернулся в сторону Эрис-сама. С извиняющимся видом она сказала. Честно говоря, этот мир... Магумин, его нужно одеть, а не еще больше раздеть. О нет, у нас почти не осталось времени. Простите, Эрис-сама, я правда должен спешить. Аква, держи ее, я подкину тебе карманных денег, только останови ее. Когда изумленный голос Аквы постоянно звенит в ушах, серьезный разговор вести просто невозможно. На свете много есть такого, что показывать Казуме никак нельзя. А Магуми, не делай этого, нельзя. А! Не сдавайся, даже не думай сдаваться, Аква, я уже в пути. Эрис-сама ярко краснея прокричала мне вслед. Этому миру угрожает масштабный кризис. Такими темпами королю демонов с большой вероятностью все же удастся уничтожить человечество. Пожалуйста, послушай. Первое, что я увидел, придя в себя, склонившееся надо мной лицо Аквы и Магумин. А, с возвращением, Казума. Ты был буквально на грани в этот раз, да? С возвращением. Магумин слегка покраснела и казалась какой-то запыхавшейся. Кроме того, она прятала что-то за спиной. Когда я посмотрел ей в глаза, она тут же отвела взгляд. Мои штаны были надеты как попало. Судя по всему, их возвращали на место в спешке. Как ни крути, все чертовски подозрительно. Позади этой парочки лежали без сознания Даркнесс и Сирена. Я пойду посмотрю, как там Даркнесс. Похоже, найдя удачную причину сбежать, Магумин спешно направилась к нашему бессознательному крестоносцу. Я повернулся к Акве, которая как-то странно ерзала. «Эй, Аква!» «Ну что, я остановила ее, ясно? Мы всего лишь увидели младшего Казумусана, но ничего такого не делали, понятно?» «Это девчонка!» Немного успокоившись, я снова обратился к ней. «Скажи, ты все еще хочешь вернуться на небеса?» «Казума, просыпайся давай, утро настало! Ну, вставай же!» На следующий день радостная Аква без стука ворвалась ко мне в комнату и принялась расталкивать. Я лениво высунул голову из-под одеяла. За окном еще было темно. «Который час?» «Почти 5». «Слишком рано». Я нырнул обратно под одеяло, но Аква тут же взобралась на кровать. «Ты чего обратно спать улегся? Просыпайся давай! Одевайся, пойдем в гильдию, наберем квестов и будем поднимать тебе уровень!» «Ну уж нет! Я вчера пил допоздна, праздновал победу над очередным генералом, так что сегодня я собираюсь спать до самого вечера». Вчера я передал сообщение Эрисама Акве, после чего сделал то, что задумал. Сбросил наши с Сиреной уровни до 1. Потом я передал бессознательную Сирену Страже и рассказал им все, что знаю, но... Теперь ослабленная Сирена уже не сможет использовать сильные проклятия, которыми она угрожала городу. Девушка-рыцарь сказала, что с пристрастием допросит ее. Кроме того, будут приняты меры против нападения дочери короля демонов и угрожающего Акселю отряда врагов. За поимку генерала короля демонов и разрушение ее планов я получил солидное вознаграждение. Но даже так, теперь у меня 1 уровень, так что больше я ничем помочь не смогу. С нападением на столицу мне ничего не поделать, а околдованные сиреной авантюристы пришли в себя, так что ее план провалился. Без помощи изнутри вражеским силам вряд ли удастся захватить город. В придачу к этому, организатор всего плана Сирена побеждена, а без нее у вражеских сил ничего не выйдет. Именно по этим причинам я позволил себе расслабиться и праздновать свою победу до глубокой ночи. «Просыпайся! Ну просыпайся! Быстрее давай! Ради человечества и светлого будущего мы должны одолеть короля демонов!» А тут Аква говорит такое ни свет ни заря и не переставая хлопает меня по спине. «Одолеть короля демонов?» Хотя тому, что она вдруг начала нести весь этот бред, была причина. Верно, сообщение от Эрисама. Наверняка какой-нибудь избранный богиней герой скоро разделается с королем демонов, так что спокойной ночи. «Вообще-то, богиня, прямо здесь перед тобой. И я избираю героем тебя, так что вставай быстрее!» Беда, о которой говорила Эрисама, оказалась той самой, которую уже упоминала Сирена. В этот мир перестали приходить потенциальные герои. Изначально Аква отвечала за отправку в этот мир японцев с читерскими способностями. Однако, судя по всему, еще ни один человек не принял предложение Ангела отправиться в этот мир с тех самых пор, как она заняла место Аквы. Похоже, Ангел оказался слишком уж честным, и потому не приукрашивает фактов, лишь бы уговорить человека согласиться. Наверное, она просто рассказывает им о судьбах людей, которые попадают сюда, о проценте выживаемости среди них, о возможных побочных эффектах экспресс-курса, изучения местного языка и о том, как тяжко живется местным жителям. Другими словами, герои приходят в этот мир лишь благодаря тому, что Акве удавалось запутать им мозги. «Это ты отправляла сюда людей, ничего им толком не объясняя. И знак протеста я буду спать до полудня». «Ты и так каждый день спишь до полудня. Ну давай, вставай, тебя просит сама богиня. Прекрасная богиня со слезами на глазах умоляет тебя. Так почему ты даже не слушаешь, а?» Множество опасностей подстерегает человека в этом мире. Даже если исключить короля демонов, их и так хватает. Похоже, небеса наконец осознали ценность богини, которая умеет удачно убеждать, и потому хотят вернуть ее как можно скорее. «Слушай, неужели на небесах такая нехватка рабочих рук? Разве они не могут взять какого-нибудь гоблина и заставить его делать твою работу?» «Если продолжишь смеяться надо мной, то я не стану этого терпеть. С помощью магии я изображу голос демона в маске и буду смеяться у твоей кровати весь день». Ладно еще тогда, когда я жил в конюшне и мечтал поскорее избавиться от своей группы. Но сейчас я обрел более-менее стабильную жизнь. Какие причины могут заставить меня пойти в бой против короля демонов? Если говорить точнее, это было бы полным безумием. Единственное, благодаря чему мне удалось расстроить планы Сирены и одолеть ее, череда удачных совпадений. А ведь она считается слабейшим среди генералов короля демонов. И все же, насколько бы слабой она ни была, ей в итоге все равно удалось меня прикончить. А теперь ты просишь меня напасть на ее босса в замке, битком набитом, могущественными приспешниками? Ты спятила. Я повернул голову к Акве, которая по-прежнему сидела на мне верхом и колотила по спине. «Мы ведь про того самого короля демонов говорим, верно? Я ни за что не смогу победить его. Ты серьезно думаешь, что я похож на человека, способного одолеть короля демонов?» «Конечно нет. Даже я не настолько оторван от реальности. Это девчонка. Ну тогда чего тебе надо? Допустим, я подниму уровень, и мы отправимся к замку короля демонов. Даже если по дороге нас не прикончат сильные монстры, в тот момент, когда мы доберемся до места, нас окружит и раздавит его войско. Тебя, Магумин и Даркнесс будут ожидать в их руках жуткая участь. И единственный, кто будет рад такому исходу, будет Даркнесс, я прав? Конечно, я это понимаю. Я тоже немного над этим поразмыслила, знаешь ли. Все, что от тебя нужно, поднять уровень настолько, чтобы ты смог сопроводить меня к замку, вот и все. А? Ну, если у тебя есть неплохой план, то я не против его выслушать. Хорошо, слушай внимательно. Помнишь, как мы когда-то хотели отправиться прямиком к замку короля демонов? Но нам сказали, что его окружает барьер, верно? Барьер, поддерживаемый его генералами. Что-то такое и правда было? В тот момент меня это не особо волновало, так что я слушал вполуха. Приняв мое молчание за понимание, Аква продолжила. Вчера ты разобрался с еще одним генералом. Генерал первого уровня не способен поддерживать барьер. А значит, поддерживающих барьер генералов осталось... Кстати, а сколько их осталось? Изначально их было 8, так? Первый, с которыми мы столкнулись, был Дулахан Вердия. После него были Ванир, Ханс, Сильвия, Вольбах, а теперь Сирена. Значит, считая Вис, осталось 2. Верно, осталось всего 2 генерала. Своей удивительной божественной силой я наверняка смогу уничтожить барьер, который подпитывает только 2 генерала, если постараюсь. В лучшем случае я уничтожу барьер полностью. Но даже если не получится, я смогу проделать в нем брешь достаточного размера. Это все, конечно, хорошо, но как мы победим самого короля демонов? Аква уверенно ответила. Как только разберемся с барьером, остальное будет просто. Я заручусь поддержкой моего драгоценного культа Аксис, алых магов и правительства страны. Мы используем связи, кропотливо налаженные в этом мире, и сообщим всем, что барьера больше нет. Понятно, так она собралась переложить основную работу на других. Но, пожалуй, без барьера королю демонов придется сосредоточить вокруг замка большую часть войска, чтобы защищаться. Одно это уже способно серьезно повлиять на течение войны. Ну а что, если ты не сможешь уничтожить барьер полностью? Тогда я оставлю все на тебя. А? Можно поподробнее? Используя скрытность и обнаружение врагов, ты сможешь пробраться в замок посреди ночи и убить короля демонов во сне. Отвали. Не обращая больше внимания на истерики Аквы, я снова забрался с головой под одеяло. Я обедал вместе с Даркнесс и Магумин в зале нашего особняка. Эй, Казума, можно тебя на минутку? Аква с серьезным выражением на лице обратилась ко мне, пряча руки за спиной. Создавалось впечатление, будто она собирается сообщить мне нечто важное. «Что случилось? Какой-то уж слишком серьезный у тебя вид!» Я поднял глаза от жареной утиной ножки и встретился с Аквой взглядом. Она сглотнула и неожиданно заявила. «Пожалуйста, послушай. Я думаю, что для нас нехорошо оставаться, как сейчас». Я продолжил жевать свою утку. «Не думаю, что стоит прерывать обед. Но как минимум выслушать ее я могу. В каком смысле?» «Я про весь этот разгульный образ жизни. Ты правда не против этого? Каждый день спать до обеда, потом есть и снова спать. Ты изменился. Ты правда очень изменился, Казума-сан?» «Это еще что должно значить?» Магумин и Даркнесс отложили свои столовые приборы. «Он всегда был таким. Точно, он такой и есть. Кроме того, ты сама не сильно от него отличаешься, Аква». «Да, он стал таким, но я хочу, чтобы вернулся прежний Казума. Тот, что сидел по уши в долгах и каждый день старательно трудился, чтобы заработать на жизнь». «Ну все, иди сюда, я превращу тебя в свои очки опыта!» Я встал из-за стола с вилкой в руках, на что Аква ответила стойкой заправского боксера. «Что случилось? Обычно ты лентяничаешь не меньше Казумы, так что же изменилось?» «Переполох, устроенный той жрицей, разрешился буквально только что, и потому я могу понять нынешнее нежелание выполнить квесты. Почему ты вообще вдруг подняла эту тему, Аква?» На вопросы Даркнесс и Магумин Аква снова нервно сглотнула. «Это... ну вы же знаете, гражданский долг, ответственность авантюриста и все такое. Наверное. У нас, как авантюристов, есть ответственность перед миром и его жителями». Больше не способная выдерживать наши взгляды, Аква разрыдалась и убежала. «Что это с Аквой?» — спросила Магумин, потягивая послеобеденный чай. Даркнесс рядом с ней деликатно вытерла губы салфеткой. «Не обращайте внимания. Акву какая-то муха укусила. Вот она и загорелась желанием победить короля демонов». «Короля демонов?» – воскликнули обе. «Король демонов, да? Ну хорошо, чтобы укрепить свое звание сильнейшей, я могла бы сходить и одолеть короля демонов. Сирену ты победил практически в одиночку. Да и битва с Нин-Нином закончилась как-то уж слишком быстро, из-за чего вкус победы оказался пресноватым». «С каких это пор ты стала сильнейшей?» и не предлагай подобное так обыденно, будто выбираешь покупки в продуктовой лавке. Король демонов? Наверняка его атаки невероятно сильны. Возможно, настолько сильны, что способны разрушить мои драгоценные доспехи одним ударом. Извращенка опять за свое. Уставилась куда-то вдаль с мечтательным взглядом и покрасневшими щеками. Давненько мне не напоминали об этом, но да, вот такие они, мои сопартийцы. Говорю сразу, я с ним воевать не собираюсь. Не стоит воображать себе не весь что, только потому что нам посчастливилось одолеть парочку его генералов. Если говорить откровенно, я считаю, что наша группа скорее бесполезна, чем наоборот. Я сказал нет, и ваши щенячьи взгляды меня не переубедят. Серьезно, что с ней? Ночью того же дня. Я лежал в своей комнате, подложив руки под голову, и раздумывал о всяком. Нет, правда, о чем она вообще думает? Ну да, я силой притащил ее в этот мир, и потому понимаю ее желание вернуться на небеса, особенно когда появилась такая возможность. И все же то, как быстро она приняла решение, меня слегка обескуражило. Неужели наши отношения для нее ничего не значат? Ну, судя по словам Агумин, она была серьезно подавлена тем, как авантюристы, ставшие марионетками, относились к ней, и что ее заставили почувствовать себя ненужной. Уверен, это сильно повлияло и на ее нынешнее поведение. Пусть она дурочка, но даже Аква не настолько безрассудна. Или же, возможно, известие о том, что небеса нуждаются в ней, ослепило Акву, из-за чего она даже не подумала, что может больше не увидеться с нами. Ну, у богинь ценности и ход мысли немного другие, чем у нас смертных. Да, несмотря на ее поведение, технически она богиня. У нее даже свой культ есть. Если Аква всерьез постарается, то даже король демонов... Король демонов? Не, невозможно. Интересно, как долго я спал? До меня негромко, будто издалека доносился голос. Избранный богиней. Он звучал успокаивающе. Такое чувство, будто он наполняет меня силой, поднимая ее из самых глубин моего сердца. Избранный богиней. Легендарный. Да, это я избран богиней. Я легендарный. Легендарный? Я приоткрыл глаз. Вслед за этим я почувствовал, как одновременно с шепотом чье-то теплое дыхание щекочет мне ухо. Избранный богиней, легендарный герой Сатаказума. Судьба человечества в твоих руках. А теперь восстань против короля демонов. Исполни желание прекрасной богини. Повернув голову, я оказался нос к носу с Аквой, подобравшейся вплотную ко мне и шептавшей мне что-то в ухо. Ты что делаешь? Я хотела полюбоваться милым личиком Казумы. Я вскочил с кровати. Даркнесс, Магумен, скорее сюда! Аква хочет надругаться надо мной! А, прости, я пыталась промыть тебе мозги. Эй, Казума, посмотри сюда. С момента поимки Сирены прошло 3 дня. Насколько я слышал, из нее удалось выудить какую-то полезную информацию. Сейчас ее планируют переправить в столичную тюрьму. И еще, я наконец-то вспомнил, где до этого слышал имя богини Реджины. Это ведь та самая богиня, которой поклонялся призрак Люси, на изгнание которого нас недавно отправляла гильдия. Люси считала, что она последняя последовательница Реджины. Но оказалось, в армии короля демонов еще была одна. Я одолел уже 2 последователей Реджины. Очень надеюсь, она простит меня за это, учитывая, что в какой-то момент я сам поклонялся ей. Сейчас я, скрестив ноги, сидел на диване в гостиной нашего особняка и перебирал свое снаряжение. На случай квестов и путешествий я успел накупить целый набор разнообразных свитков и зелий, но шанса хоть раз использовать их так и не представилось. Еще в бытность моей жизни на Земле я относился к типу людей, которые в играх накапливают тонну мощных целебных снадобий, но не используют их даже в битве с последним боссом. Даркнесс сидела рядом и с интересом разглядывала мои вещи. Пока я раздумывал, как бы получше применить серию запрещенных зелий, что всучил мне Ванир, к нам подошла Аква и протянула мне листок. Я прервал свое занятие и взял листок. Даркнесс тоже взглянула в него. Вверху листа красовался написанный элегантным почерком заголовок. Что вы думаете о короле демонов? Результаты опроса. Титул «Король демонов» звучит довольно круто. Пекарь. Звучит так, будто это человек, который кормит диких драконов, скрывая его втайне от своих подчиненных, хозяйка зоомагазина. Да плевать мне на него, лучше денег одолжи. Бузатер. Когда я сказал ему, что покидаю замок и собираюсь открыть магазин, он похвалил мою идею и даже денег одолжил. Бледная хозяйка магазина. Забудь о нем, я сильнее. Очевидно, кто. Король демонов мой бог. Усталого вида мужик. Что это за бред? А, это не тот лист. Эти ответы тебе читать нельзя. Это вообще можно назвать опросом? Вот, читай этот. Здесь записано мнение горожан, страдающих из-за короля демонов. С этими словами Аква вложила мне в руки другой лист. Мы открыли свою лавку в этом городе, но дело никак не идет. Не знаю, каким боком, но наверняка в этом виноват король демонов, хозяин отвратного магазина. Я так боюсь короля демонов, что даже спать по ночам не могу, поэтому приходится отсыпаться днем. Из-за этого не получается найти нормальную работу, так что это король демонов виноват в том, что я до сих пор живу с родителями. Нет. Из-за существования короля демонов наш бог не пользуется популярностью. Последователь бога разрушения. Да-да, он очень страшный. Такой же страшный, как кружка холодного нероида. Посетитель театра. Это король демонов виноват в том, что я никак не могу сблизиться с ней. Мужик средних лет. Это король демонов виноват в том, что я никак не найду себе парня. Работница гильдии. Спрошу еще раз. Это что за бред? Аква ответила до очевидного наигранным удивлением. Как ты такое можешь говорить? Казума, неужели ты совершенно ничего не чувствуешь, узнав о бедах и несчастье всех горожан, страдающих из-за короля демонов? Вот поэтому люди и называют тебя Нитом Альфонсом, той бессовестной жрицы. Эй, такое я мимо ушей уже не пропущу. Меня так прозвали, когда я был марионеткой сирены? Игнорируя мой вопрос, Аква указала на меня пальцем. Неужели тебе, как авантюристу, не стыдно? Пока ты здесь в Даркнесс развлекаешься, люди по всему миру живут в страхе перед королем демонов. Извинись, сейчас же извинись за то, что называешь себя авантюристом. Извинись перед всем миром. Ничего мы тут не развлекаемся. Мне просто интересно, что это указано за вещи. После слов Даркнесс, Аква наконец заметила, чем я занимался. А что ты делаешь? Разбираю серию запрещенных зелий, которые получил от Ванира. Это зелье будет до конца жизни привлекать к тебе монстров. Это серьезно увеличит магическую силу, но взамен убивает волосяные фолликулы. Это помогает сильно повысить уровень, но магическую силу снижает до нуля. А это привлекает противоположный пол, но заставляет вонять как гоблин. Вот думаю, куда бы их пристроить. Более-менее полезными оказались только зелья подъема уровня, да зелья с облысением. Если использую их в таком порядке, то смогу поднять целую кучу уровней, и при этом сохраню свою магическую силу. Но, разумеется, в итоге с волосами придется попрощаться. Интересно, магия исцеления сможет вылечить волосяные фолликулы, уничтоженные зельем? Пока я раздумывал над этим вопросом, Даркнесс приблизила свое лицо к моему. «Эй, Казума, ты можешь продать мне зелье привлечения монстров?» «Ни в коем случае!» Вскоре после этого я получил запрос на эскорт сирен в столицу. Однако похоже, что на подготовку и бумажную волокиту, связанную с переправкой, уйдет какое-то время. Используя эту причину в качестве оправдания, я могу со спокойной душой вернуться к жизни Нита. Кокарико! Ну, по крайней мере, таков был план. Кокарико! Нет, император Зель, тебе нельзя сейчас шуметь. В последнее время тот человек все чаще предлагает превратить тебя в обед. Он сделает это. Казума-сан достаточно жесток, чтобы сделать это. Поэтому, пожалуйста, снова стань тихим и милым. Твоя бунтарская страна тоже прекрасна. Но так шуметь с самого утра нельзя. Для победы над королем демонов нам понадобится твоя драконья сила. Поэтому ты должен мирно растить свою мощь до тех пор, пока не станешь достаточно большим, чтобы отвести нас к замку королю демонов. Кокарико! Нет, император Зель, пожалуйста, тише. Эй, а ну заткнулись там! Вы что устроили с утра пораньше? Тихо! Я спрыгнул с кровати, подбежал к окну и заорал, свесившись с подоконника. Загон, в котором мы держали зелье, находился прямо под моим окном. И сейчас Аква с зельем устроили там черт знает что. Эй, разве он не должен был расти намного дольше из-за количества своей маны? Когда это он успел превратиться в петуха? Император Зель — создание, окутанное тайной. Он ведь дракон. Наверняка ему не терпится сразиться с королем демонов, поэтому он пробудил в себе некую мистическую силу. Император Зель, которого сейчас в его загончике кормила Аква, успел сменить класс цыпленка на первоклассную курятину. Что за чепуху ты несешь? Если не заткнешь своего петуха, я зажарю его на обед. Император Зель, я задержу этого монстра, а ты скорее убегай. Не волнуйся обо мне, просто беги. Живи свободно и расти сильным. Когда ты вырастешь, мы вместе отправимся сражаться с королем демонов. И остерегайся мясника на третьей улице. Ко-ко-ко. Ах, император Зель, говоришь, что не бросишь меня одну? Хорошо, тогда дадим отпор этому чудовищу вместе. Как твоя мать, я обязательно защищу тебя. Продолжая молоть всякий вздор, Аква взяла зелье и прижала к груди. «Делай, что хочешь, только дай поспать. Нет, серьезно, прошу тебя». «Ну тогда пообещай, что больше не будешь угрожать зажарить его, хорошо?» «Да-да, больше не буду. Но взамен перемести его загон в какое-нибудь другое место». Успокоившись, Аква подняла зелье перед собой и сказала что-то вроде Потом попрошу Даркнесс помочь перенести загон. Так ты до сих пор не успокоилась по поводу короля демонов? Да забудь ты уже про него. Последний генерал, его дочь, все еще торчит у него в замке, а там полно элитных монстров. Просто доверь это по-настоящему сильным героям и продолжай наслаждаться жизнью. Не переживай, кто-нибудь обязательно победит его. А нам нужно просто жить в свое удовольствие, пользуясь богатством и славой. Аква обняла Зеля и сердито замотала головой. Вот поэтому все японцы, привыкшие к мирной жизни, такие... Почему ты считаешь, что это проблема кого-то другого? Именно из-за такого вот наивного мышления ты и помираешь чаще, чем парень, играющий в спелеолога. Она подняла Зеля на уровень лица и игриво спросила его. Согласен? Вот же мелкая. Главная причина, по которой я так часто умираю, ты. Чувствует себя в безопасности, потому и говорит, что в голову взбредет. Думаешь, если я на втором этаже, то ничего тебе не сделаю? Такие мысли надо было оставить на земле. Сейчас этот мир охвачен войной. Дочь короля демонов собирается ввести огромную армию в столицу, верно? Еще не стоит забывать о возможной атаке на Аксель. Даже если не так, я ничего не могу с этим поделать. Не вижу причин срываться с места и куда-то бежать. Возможно, все и вправду от того, что я вырос в мирной Японии. Что с тобой? Почему ты начал хлопать ртом? Рыбу изображаешь? Если это какое-то представление, то выглядит не очень. Аква торопливо вернула зелье обратно в загон. Нет, все верно, король демонов! Казума, сейчас же идеальный момент для атаки на короля демонов. Опять она за свое. А, подожди, не уходи спать, Казума-сан! Пожалуйста, выслушай меня! Если дочь короля демонов поведет огромную армию на столицу, значит замок останется пустым. А если они еще и на Аксель нападут? Раз у них есть барьер, то они считают себя в безопасности. Если атаковать, когда его армии не будет на месте, то если повезет, король демонов останется в замке один. В конце концов, зачем ему держать в запасе большие войска, когда есть барьер, верно? Это будет идеальная возможность для рейда на замок. Действительно, это и правда выглядит привлекательнее, чем прорываться через всю его армию. Но даже если так... Кстати, как раз хотел тебя спросить. Магия исцеления может помочь с облысением? Если не считать случаев, когда волосы сгорели, то обычно она не помогает. Прости, Казум, но я не смогу помочь тебе. Я еще не лысею. В серии запрещенных зелий есть снадобье, увеличивающее магическую силу, но взамен заставляющее лысеть, понятно? Я просто подумал использовать его вместе с зельем, увеличивающим уровень, но понижающим магическую силу до нуля, вот и все. Попытался я быстро объяснить свою задумку, дабы избежать лишних недопониманий, но... Его больше нет. А в каком это смысле? Аква снова подобрала зелье и подняла высоко над головой, будто демонстрируя мне. Зельем, увеличивающим уровень, но понижающим магическую силу, я напоила императора зелья. Ты только посмотри на его великолепное тело. Такими темпами через десяток лет он сможет проглотить короля демонов как букашку, как считаешь? Это значит... Что? Ты использовала зелье, которое могло стать моей козырной картой на петухе? Почему? Почему ты такая глупая? Почему ты всегда рушишь все мои планы? Ну что ты, зачем так сердиться? Я просто подумала, что если император Зель наберет несколько уровней и немного подрастет, то сможет чем-нибудь помочь против короля демонов. Ладно, тебе ты только посмотри, разве он теперь не выглядит намного сильнее? Я внимательно взглянул на цыпленка, которого Аква держала в руке. Пх! И фыркнул. Вы зачем такой шум устроили с самого утра? Казума, завтрак готов, можешь? Смотрю, вам весело, сказала Даркнесс, входя в мою комнату. Эй, перестань, ты мне стекло разобьешь, комары налетят. Если разобьешь, то я переселюсь в твою комнату до тех пор, пока его не починят. Дыхание воздуха. Эй, использовать магию нечестно. Если не хочешь, чтобы твое окно разбилось, то помоги мне одолеть короля демонов. Аква подобрала камень и швырнула в мою сторону, но я отбил его магией воздуха. Если все продолжится в том же духе, ничем хорошим это не кончится. Создать воду! Над головой Аквы возник шар воды и с громким плеском обрушился на нее. Ну, хоть она и вымокла до нитки, было видно, что ее это совершенно не волнует. С триумфальным видом взглянув на меня, Аква заявила. «Решил устроить богине воды освежающий душ? Ты что, забыл? Я могу полностью погрузиться под воду и притом чувствовать себя просто отлично. Даже если на лице у меня немного прохладно, для меня это скорее награда». Но до того, как она успела договорить... «Создать землю!» «Нет, подожди!» Я обсыпал промокшую Акву грязью. Доведя Акву до слез, я довольный спустился в гостиную. На диване сидела Магумин, попивая чай. На ней был ее обычный плащ. Шляпа и посох лежали рядом. «Я ждала тебя, Казума. Ты не против сходить со мной кое-куда после завтрака? У меня появилось дело, и я хочу, чтобы ты был свидетелем». Аква сейчас отмывается в ванной, а Даркнесс помогает стирать ее хагорома. «Ну хорошо, но в каком смысле свидетелем? Ты Ты что, на дуэль собралась? Но разве мы не друзья? Разве мы не лучшие подруги? Мы ведь совсем недавно объявили о своем вечном соперничестве в деревне Алых Магов. Так почему же все дошло до такого? Все именно потому, что мы вечные соперницы. Ты сама прислала мне письмо с просьбой встретиться в лесу. Якобы хотела о чем-то важном поговорить. Ну давай же, нападай! Лес недалеко от города. Магумин приняла боевую стойку и приготовилась защищаться своим посохом, глядя на взволнованную Юн-Юн, на глазах у которой уже показались слезы. А я еще гадал, что происходит. Так, значит, ты снова позвала Магумин на дуэль? Да нет же, все совсем не так. Никакая это не дуэль, у меня просто есть к Магумин разговор. Пока мы обменивались репликами, Магумин театрально взмахнула посохом, описав круг над головой. Ну тогда зачем ты позвала меня в такую глушь? Если хотела о чем-то поговорить, можно было бы просто прийти ко мне домой. А? Но ведь, если я приду, в момент, когда между вами и Казумой-сана будет романтическая обстановка, ты обязательно скажешь мне больше никогда не приходить. Если дело касается романтики, дружба между женщинами становится тоньше салфетки. Я об этом в книге прочитала. Голос Юн-Юн постепенно затих. Нам с Казумой мешали уже целую кучу раз, так что из-за этого я больше не злюсь. Кроме того, если ты и правда придешь в неподходящий момент, я просто выгоню тебя, вот и все. А? Кажется, своими словами Магумин сделала только хуже. Ладно, о чем ты хотела поговорить с Магумин? После моего вопроса Юн-Юн протянула Магумин конверт. Это прислали из деревни Алых Магов. Магумин приняла письмо и начала читать вслух. Огромное войско короля демонов идет на столицу. Всем Алым Магам собраться в деревне и быть готовым к моменту, когда королевство призовет вас. Хе-хе, звездный час моей невероятной силы наконец настал. Очень хорошо. Идем же, Юн-Юн. Покажем королю демонов, на что мы способны. Она начала очень уверенно, однако чем дальше начитала письмо, тем тише становился ее голос. Юн-Юн с неловкостью произнесла. В этом письме говорится и о тебе. Я подошел к окаменевшей Магумин и заглянул ей через плечо. Ага, значит, Юн-Юн будет возглавлять первый отряд. Будущая староста как-никак, а Магумин в запасе второго отряда. Рядом с ее именем даже примечание есть. Магумин не умеет использовать продвинутую магию. Наверняка ее убрали в запас именно из-за этого. Магумин сложила из письма самолетик и запустила вглубь леса. Что ты делаешь? Я же должна показать письмо и другим алым магам! Со злостью закричала Юн-Юн. Но та, кому адресовался этот выпад, осталась спокойной. Да кого это волнует? Сейчас важнее другое. Что ты собираешься делать? Ты ведь совсем недавно вернулась в Аксель, а теперь отправишься обратно в деревню? Юн-Юн собралась что-то ответить, но вместо этого прикусила губу. Видимо, не осмелилась сказать это вслух. Ее взгляд начал суетливо блуждать. Ну вот опять! Ты же будущая староста, а до сих пор нервничаешь и колеблешься. Если есть что сказать, то говори. Ай-яй-яй, хорошо, хорошо. Я скажу, только перестань дергать меня за волосы. Я слышала, что солдаты короля демонов придут и в Аксель. Знаешь, за последнее время я смогла завести несколько знакомых в этом городе. Тихо произнесла Юн-Юн, уставившись в землю и беспокойно перебирая пальцами. Ага, понял. Деревня просит тебя вернуться, но в этом городе живут твои друзья, и потому ты хочешь остаться и помочь защитить Аксель, верно? Да, друзья. Здесь у меня есть друзья. Под друзьями она имеет в виду тех двоих? Я слышал, Юн-Юн проводит довольно много времени с блондинистым хулиганом и демоном в маске, что работает в магазине магических предметов. Лично я бы не назвал этих двоих хорошей компанией. Но, лучше уж промолчу. Несколько раз кивнув самой себе, Юн-Юн наконец подняла взгляд. По ее лицу было видно, что она о чем-то размышляет. Но всеобщее собрание алых магов случается довольно редко. Как будущая староста я не могу игнорировать такое важное событие. Я понял. Она хотела посоветоваться, чтобы решить, как ей поступить. И сейчас человек, с которым она хотела об этом поговорить, смотрел куда-то в другую сторону. «Погоди минутку». «Эй, Магумин, что ты за аду?» Но договорить я не успел. Крик Магумин прервал меня. «Взрыв!» Свое заклинание она направила вглубь леса. Туда же, куда до этого запустила письмо-самолетик. «А, Магумин, ну зачем? Я ведь еще не всем его показала. Что же мне делать, что же?» Юн-Юн в отчаянии схватилась за голову. Израсходовав всю ману, Магумин рухнула на землю, но в падении успела сверкнуть самой надменной ухмылкой, какую я когда-либо видел на ее лице. Когда я поделился с ней достаточным количеством маны, чтобы она смогла держаться на ногах, Магумин тут же вскочила и уверенно заявила. «Казума, ты видел? Вот она сила алого мага, достойного места в первом отряде!» Юн-Юн закричала со слезами на глазах. «Что же мне делать? Ну правда, что? Почему ты всегда создаешь мне столько неприятностей?» «Ой, прекращай уже паниковать, бесхребетная. Просто скажи, что курьера орки схватили. Или письмо сожрал твой двуручный демон-козлик. Придумай что-нибудь. Ты ведь хочешь защитить этот город, верно? Перестань нести всякую чепуху. Тебе нужно набраться хоть немного смелости и стать решительнее». В ответ на безответственные слова Мегумин, Юн-Юн почему-то покраснела со странным выражением лица, на котором, казалось, смешали чувства радости и недоумения. Судя по всему, теперь она даже немного довольна тем, что письмо было окончательно уничтожено. Но я и сам считаю, что Юн-Юн есть чему поучиться у импульсивной Мегумин. «Да, считаю, но...» Я подошел к Мегумин поближе. «Ты просто не хотела, чтобы она вернулась, потому что обиделась на то, как с тобой обошлись, верно?» «Что?» Мегумин застыла на месте.